Я бы предложил, немного застенчиво начал Александр Дмитриевич, аспирант биологического факультета МГУ, съездить в Богородицк. Там создал в 18 веке свой знаменитый парк Андрей Тимофеевич Болотов. Мало что осталось, но есть дворец, можно почитать о нем, ведь он основоположник русской селекции, ученый-земледелец. Особого отклика это не встретило. Хотелось бы что-нибудь всеобщее, интересное для всех, деликатно сказала красивая, пользующаяся повышенным вниманием студентка Института культуры Катя, что часто пела здесь на вечерах народные песни. Однако, начал горячиться Александр Дмитриевич, Болотов и есть всеобщее. У него труды по истории, по медицине, по садоводству. По-моему, он достоин, чтобы мы о нем побольше узнали. Извините, Сергей Петрович, но я действительно ничего не знаю и не читала о Болотове. Чистосердечно призналась Катя. Ну, в этом грехе виноваты не только вы. Хотя нельзя сказать, что о Болотове не писали, нет? Было несколько книжек, но, тем не менее, Болотов как-то полузабыт, отодвинут в нашей истории и культуры на задворки. А ведь он большой русский писатель и историк. Ну, насчет большого писателя, это вы, пожалуй, напрасно. Ведь в учебниках литературы вы не найдете его фамилии, да и современникам навряд ли его имя было известно. По литературным журналам напористо и резко перебил язвительный критик и эссеист Анатолий Андреевич Кожуров, не любивший недоговоренностей и компромиссов. А я допускаю, что Пушкин знал Болотова. Вдруг стряхнул с себя дремоту, прикорнувший на угловом диване известный всей Москве книголюб и библиофил Евгений Судаков. Послушайте фразу Болотова, сколь упруга и конкретна она, сколь вечно его слово, как привязано оно к предмету, а осязаемо. Ведь так писать стали только в 19 веке, так писать стал Пушкин. Полноте, Евгений Калистратович, Болотов сидел себе в глуши Тульской губернии, писал впрок, и никто его не знал, кроме близлежащих помещиков. Ошибаетесь, дружок, грассируя и окончательно выходя из дремотного состояния, зачастил Судаков. Президент Российской Академии и председатель Вольного экономического общества Андрей Андреевич Нартов и замечательный наш издатель, критик и писатель Николай Иванович Наяков высоко ценили Болотова. Допустим, Пушкин — это гипотеза, но гипотеза любопытная. Известно, что в новом опыте исторического словаря о российских писателях митрополита Евгения Ефимия Болховитинова фамилия Болотова обозначена. А этот словарь издан при жизни Пушкина. Правда, там он обозначен как писатель экономический, ведь знал же Пушкин Василия Левшина, земляка и ученого, соратника Болотова, и даже писал о нем в «Евгении Онегине». А помните, что говорил Гринев, старший, в «Капитанской дочке»? Все задумались, напряглись, вспоминая, и Евгений Калистратович победоносно процитировал. «Прощай, Петр! Служи верно, кому присягнешь, слушайся начальников, за их лаской не гоняйся, на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся, и помни пословицу «береги платье снову, а честь с молоду». Любопытно, что в записках Болотова имеются почти дословные пожелания. «Никуда охотой не набивайся и ни от чего не отбивайся». Удивительно близко, не правда ли? А если вспомнить, что среди сослуживцев Болотова был некий Гринев, то не ждут ли нас новые открытия? «Ладно, ладно», — махнул он рукой скептически улыбающемуся Кожеву. «Но известно ли вам, что Блок изучал творчество Болотова, а Короленко чтил его талант?» «Нет, я бы отнес Болотова», — Евгений Калистратович с почтением наклонил голову, «к разряду выдающихся писателей российских». И все-таки, тихо и непреклонно, как бы продолжая сказанное, вначале добавил Александр Дмитриевич, я бы обратил прежде всего внимание на Болотова естествоиспытателя. Ведь он отец русской помологии, то есть науки о яблоках и яблонях. Он вывел и распространил новые сорта груш, вишен, смородины. Он колдовал вокруг злаков, первый внедрил в центре России помидоры, распространял картошку, которая существовала в его время в основном на барских клумбах. Ну а если уж воссоединить природу и поэзию, то его парк в Богородицке — одно из лучших сочетаний архитектуры, природы и человеческих способностей. Кстати, Если попадется, почитайте книгу Бердышева «Андрей Тимофеевич Болотов. Первый русский ученый-агроном», выпущенную в 1949 году в серии «Деятели русской агрономии».